Эпилог. «Доктор, я вам голову откушу. Она 3 дня в себя не приходит». «Василий Михайлович, отойдите. Вы мешаете мне проводить осмотр». Я чувствовала, что добродушный доктор улыбается. «Как 3 дня?» Я тут же открыла глаза. «Оленька!» — охнули с 2 сторон Теодор и Василий. 3 дня?» Слова с трудом покидали мой рот. «Что произошло? Где Сашенька? Настя?» «Оля, все хорошо, не переживай». Василий надавил на мои плечи. «С детьми все в порядке, они под присмотром нянь». «Ольга Ивановна, разрешите вас осмотреть?» Тут же засуетился Август Сергеевич. «Помолчите». Эскулап водил сначала руками вдоль моего тела, потом артефактами, что-то бубнил себе под нос. Я же, повернув голову вправо, смотрела на осунувшегося Василия. «Ты не спал?» Скорее не спрашивала, а утверждала, смотря в любимые глаза. «Ольга Ивановна, я же попросил». Бабушкин закончил манипуляции и убрал артефакты в саквояж. «Доктор, как самочувствие нашей госпожи?» Теодор посмотрел на Августа Сергеевича и протянул маленький мешочек с монетами, чем несказанно меня удивил. «Тео и раздает деньги?» «Что я могу сказать? Еще как минимум 2 дня постельного режима. Вставать с помощью служанок». Он спрятал деньги в карман. «Я совершенно не понимаю, драгоценная Ольга Ивановна, как вы умудрились потратить не только всю магию, но и задействовать жизненный источник. Беречь себя нужно». Он поклонился и вышел. «Расскажите, что произошло. Неужели источник отпустил меня? Я мало что помню. Теодор, мне показалось, что ты дракон». Я дотронулась до собачьей лапы, что лежала на моей кровати. В дверь тихо поскребли. Она тут же открылась и закрылась. Веня в одно мгновение оказался возле подушки. «Мама!» — выдохнул он и положил листочек мне на лоб. «Все живы!» — выдохнула я. «Расскажите!» «А что рассказывать?» Василий поднес к моим губам кружку с водой. «Если бы не Теодор, то я бы сам прыгнул в источник. Не один по твою душу прибыл Филимон Ильич, а с поддержкой магов. Да только вот когда ты его толкнула в колодец, я этого не видел, но Прокоп все рассказал, как только понял, в какую грязь вляпался. Сети спали с Теодора и Вениамина, так как их пленил именно Филимон собственной магией. Он понимал, что до поры до времени все должны быть живы, чтобы ты не впала в истерику и не наломала дров». «Но ты наломала», — вклинился Теодор. «Я практически высвободился из его пут. Да только они неожиданно пропали сами. Именно в тот момент, как ты толкнула мерзавца в колодец. Он потерял над собой контроль, и я легко сбросил сетку. Веня побежал освобождать Василия. Маги расслабились, и Вениамина уже не удалось так легко захватить. Все 3 мыча болтались, словно куколки бабочек на ветках». «Ты прыгнул за мной? Я видела белую точку, а потом дракона». «Нет, я пробился сквозь магическую толщу, докричался до тебя». Он улыбнулся. «Дальше только твоя воля к жизни и сильные руки Василия». «Я слышала, что ты говорил про тьму и ожидание». «Да, ты подарила мне 2-ю жизнь, захватив из-за грани. Настоящий Теодор ушел там и тогда, вслед за хозяйкой. Ты заняла ее место, а я его. Когда-то в другой жизни я и правда был драконом. Сильным, могущественным. Передо мной склоняли колени народы. Но что ворошить прошлое? Главное, что сейчас я жив и счастлив». Василий смотрел то на меня, то на Теодора. «Ты все знаешь?» Его пальцы сжали мои. «Да, Теодору пришлось рассказать правду. Но ты не бойся, от меня никто и слова не услышит». Василий поглаживал мою ладонь. «Перед входом цветы распустились», — шепнул Тео. Поправишься, сама увидишь, какая красота. Веник все эти дни выращивал, поливал, одним словом места себе не находил и пытался себя чем-то занять. А что с Прокопом? Как вы пояснили пропажу Филимона? А вот Прокоп и пояснил. Теодор его так запугал своим видом, что Слушка был согласен на все, лишь бы остаться в живых и не пойти под суд. Оказывается, Филимон Ильич пренебрег наставлениями Прокопа и, решив силой взять Ольгу Ивановну в жены, забыл, что источник магии живой и на все имеет свое мнение. Взметнулись вверх голубые всполохи и уволокли наглеца, покусившегося на невинную женщину, вглубь вод, рассказал Василий. А маги, что были с ним? Им пришлось денег заплатить и магическую клятву взять. Молчать они будут. На самом деле они не видели, что случилось у источника. Пусть их хоть запроверяют. «Зачем тогда деньги и клятва?» — удивленно прошептала я. «Так надежнее», — Теодор вздохнул. «Прокоп утром же уехал в дальнюю деревню к родственникам, написав прошение об отставке». «Тоже денег получил от тебя?» «Нет, Оленька. Благодарил, что живым отпускаю», — подмигнул Теодор. «Мужичка, что доставил тебе записку, мы поймали. Он клялся, что делал доброе дело, и даже к источнику сам вызвался идти, мол, невиновен и все. Мак уверил его, что записка любовная, и вы в курсе». Улыбился подозрительно, потому что надеялся на прощение с твоей стороны и получение работы в имении. Пришлось отпустить восвояси, так как источник не отреагировал, а значит, мужик не лгал. За эти дни доставили световой артефакт, так что сейчас никто посторонний не может проникнуть на территорию усадьбы. Работы по восстановлению не велись, нечего шуметь. Продолжил рассказывать новости Василий. «Через неделю прибудет свадебное платье из Орса. Матушка моя еще та модница, обещала подобрать несколько нарядов». «Что? Зачем? Все же 3 дня без сознания нелегко дались. Плохо еще соображала. А вот Василий тут же упал на колени». «Ольга Ивановна, будьте моей женой и в горе, и в радости». Я медленно подняла руку, провела ею по небритой мужской щеке и тихо прошептала. «Буду». «Будет», — он посмотрел на Тео и поцеловал мне запястье. Через неделю. «Теодор, страшновато. Ты уверен, что стоит вести детей к источнику?» Я прижимала Сашеньку к груди. Позади меня образовалась очередь из желающих проверить своего малыша. Мамаш 50, если не больше, прибыли к нам со всей округи. «Госпожа, не стоит переживать. Это совершенно безобидная церемония», — улыбнулся старец, что на днях приехал к нам в имение на службу вместо Прокопа. Звали его Иван Георгиевич. «При мне ни с одним ребенком ничего не случилось». «Хорошо, раз даете гарантию». Я сделала несмелый шаг вперед и ахнула. Зал совершенно изменился. Мраморные белоснежные стены были усыпаны такого же цвета бутонами неизвестных мне цветов. Возле источника откуда-то появился пеленальный столик с высокими бортиками из того же камня, усланный льняной тканью. «Вот именно сюда нужно положить или посадить ребенка», — пояснил Слушка. «Что я и сделала». «А теперь отойдите». Стоило мне убрать руки от малыша, как тут же из колодца поднялись 5 разноцветных шариков и закружились над Сашенькой. Сперва голубой шар опустился на грудь младенца, а за ним и туманно-белый. Оставшиеся 3 упали обратно в колодец. «Поздравляю, мамочка, ваш сын маг, причем сильный, раз сразу 2 стихии приняли его». «Какой он маг?» — я подняла Сашу и поцеловала. «Воды и магических потоков. — пояснил Иван Георгич. «Зовите следующих». «Спасибо. Как у вас закончится прием, приходите к нам обедать. Будем очень рады». Я позвала служку за свой стол. Он улыбнулся и заверил, что обязательно будет. Стряпня Луи нравилась всем. «Сильный маг», — не переставая улыбаться, произнесла я, передавая Сашу няне. «Коля, идем со мной». Я взяла внука Дорофея за руку. «Барыня, вы что? Он уже большой!» На глазах женщины появились слезы. «Ничего и небольшой. 9 лет нет. Проверим». «Спасибо», — донеслось нам вослед. А через 2 минуты я уже поздравляла счастливую бабулю с тем, что ее внук, пусть и слабый, но маг земли. «Всегда найдет работу. Да, Веня?» «Коля подрастет, а будешь премудростям?» Мы с счастливой семьей отошли в сторонку, не мешая следующим заходить в часовню. «Да», — деревце важно кивнуло. Анастасию проверять не пришлось. Оказывается, ее в младенчестве уже носили к источнику. Она была слабым магом магических потоков. «Ольга Ивановна!» Где-то через час в дверь кабинета постучалась фрау Марта. «Там свадебное платье привезли!» Последние дни Марта была сама не своя. Не такая, как обычно. Задумчивая, и голос не повышала. «Марта, вы здоровы? Я вас не узнаю», — поинтересовалась, поднимаясь из-за стола. «Здорово», — она подняла взгляд. «Я бы хотела отпроситься у вас на сегодняшний вечер, если можно». «Можно. Вы хотите уехать в город?» «Да», — она присела и вышла. «Теодор, это уже 3-й раз за неделю. Может, она болеет, но почему-то стесняется подойти к нашему доктору?» — спросила у зверя, который был в курсе всех новостей усадьбы. «Да, Оленька, похоже, 1-й раз в жизни заболела», — подтвердил тот. «Сердце у нее болит, а болезнь любовью называется». «Да ты что?» — моя рука замерла на дверной ручке. «И кто же тот счастливчик?» «Помните лавочника, что дракона нам продал? Так вот, на том вечере ему помогал брат, который, увидев Марту, пригласил ту на танцы. Аленка рассказывала на кухне. Вот и вспыхнула искра». «Так значит, скоро на свадьбе погуляем. Нужно будет подарки подготовить. И дом, наверное». «Дом у него есть, а вот подарки и правда нужно готовить. Ты же сгоряча наобещала на празднике. Так 5 пар после фейерверков объявили, что готовы хоть завтра под венец». «Не ворчи, обещала, значит, будут. Я тебя просила составить списки детей и смету постройки небольшой школы в деревне. Сделал?» «Константин Силыч обещал сегодня вечером все принести. Идем платье примерять. Служанки говорят, что судья сам не свой 3-й день». «Про свадьбу узнал», — догадалась я. «Да», — хихикнул Тео, распахивая передо мной дверь. «Не может пережить, что ты не ему досталась. Зато Татьяна соловьем по городу заливается. Обещает, что к концу года уже войдет в дом судьи законной женой». «Новости словно воробьи, шустро разлетаются по округе», — улыбнулась я и замерла. В небольшом зале стояли 4 манекена в белоснежных платьях. Служанки, замерев, смотрели на эту красоту. «Ольга Ивановна, на вашем месте я бы 4 раза вышла замуж, чтобы в каждом покрасоваться», — выдохнула Алена. «Это...» «Да, Алена, соглашусь с тобой, они очень красивые». Перемерив все платья, я остановила свой выбор на модели, сшитой из атласа и кружев. А силуэт с длинными рукавами и спинкой с линией пуговиц больше всего меня впечатлил. «Алена», переодевшись в домашнее платье, посмотрела на девичью фигуру служанки. «По слухам, ты на празднике сказала, что встретила своего суженого?» «Да, госпожа, Она, покраснев, присела. «Тогда выбирай себе платье. У нас фигуры похожие, думаю, одно из них тебе идеально подойдет». Две служанки, что стояли рядом, охнули, а Алена начала оседать на пол. «Ольга Ивановна, вы сделали меня самой счастливой невестой на свете!» Через 15 минут в зале было не протолкнуться. Все слуги сбежались посмотреть на наряды под предлогом узнать, что случилось с Аленой. А я и не возражала. «Бери правое! Нет, бери второе! Девочки, не спорьте, ей подойдет третье!» Голоса служанок, дающих советы Алене, становились все громче. «Ольга Ивановна, можно вас украсть?» Позади раздался голос Василия. «Позволяю. На минутку или на час?» Мои губы тронула улыбка. «На всю жизнь, Ольга Ивановна», прошептал Василий, увлекая за собой. «Я согласна», прошептала я, сбегая от шумной толпы с женихом. Конец. Читала Лидия Инсарова.